Милостно поддал подвернувшийся под ногу стул. Тот полетел в лосяру, но лосяра не уклонился, и стул не сломался. Что за проклятие? «Сохрани свою злость для Майки!» — рявкнул Милос. «Это он подговорил Шрамодуха загасить хомяка!» При упоминании имени Майки лосяра сжал кулаки, и его свечение стало багровым от злости. «Ненавижу!» — прорычал он. «Убью гада!» «Он уже мертв», — напомнил Милос. «Тогда я сделаю ему, что ему станет еще хуже! Я его загашу!» И тут лосяра опять расплакался. «Не верю! Не верю! Ну не верю, что хомяка больше нет! Как я буду без него?» Милос мягко похлопал его по плечу. «Мы отомстим! Я обещаю!» Рыдания лосяры вскоре перешли в тихие всхлипы, и тогда Милос услышал приглушенные голоса и удары. Они доносились из-за массивной двери хранилища. Там содержалось почти 200 зеленышей, которым сейчас еще полагалось бы быть между светами и спать. Милос терялся в догадках, отчего они проснулись. Теперь они пытались вырваться из темницы и требовали объяснений. Положение приводило Милоса в ужас. Он не был готов к тому, чтобы выпустить их. Он был попросту не в том состоянии, чтобы затевать почти безнадежную борьбу за их доверие. Эх, пусть уж лучше сидят заперти. Ничего с ними не сделается. Милос тосковал по прежней жизни, когда он занимался скинджекингом ради удовольствия и выгоды, продавая свои услуги всем, кому они были нужны. А уж в покупателях недостатка не было. На восточном берегу Миссисипи после света кишмя кишели. Бросить бы это все и забыть, как страшный сон. Вернуться к былым занятиям. Вот о чем думал Милос, когда кто-то начал стучать во входную дверь банка. Он повернулся посмотреть на незваного гостя, в страхе, что это Ник притащил за собой шрама духа. В таком случае у чудища ничего не выйдет. Стеклянные двери, перешедшие в Междумир вместе с остальным банком, были заперты изнутри на два замка. Но на пороге, вместо врага, стоял самый желанный гость, которого Милос только мог себе вообразить. За стеклом он увидел Мэри, как когда-то видел ее под стеклянной крышкой гроба. Как же он не догадался, что когда проснулись все междусветы, с ними вместе проснулась и Мэри. Милос полагал, что кошмары унесли ее куда-то очень далеко, но питал надежду, что найдет к ней дорогу, когда она очнется. Ему и в голову не приходило, что Мэри сама может его отыскать. Милос стоял, словно пригвожденный к месту, боясь открыть дверь. Ведь Мэри, наверное, страшно рассержена на него. Но Мэри Хайтауэр не из тех, кого можно заставлять ждать. Он подошел к двери, повозился с замками и открыл. «Здравствуй, Милос», — проговорила она. Ее голос звучал ровно, в нем не ощущалось ни тепла, ни холода. Милос не знал, чего ему ожидать. За спиной Мэри стояло большое облако послесветов, но они Милоса не занимали. «Так как? Ты собираешься пригласить меня внутрь?» — спросила гостья. Он впустил ее и затворил за ней дверь. На несколько мгновений юноша растерял все слова, а когда, наконец, опомнился, то единственное, что ему удалось выдавить из себя, было: «Прости, я испортил твое платье». Она поднесла руку к разрезу атласной ткани на груди, как раз над сердцем. «Другого выхода не было», — сказала она. «Но этот разрез всегда будет напоминать мне о том хорошем, что ты сделал». Она помолчала несколько секунд и добавила. «Я слышала о поезде. Джилл все рассказала». До этой встречи Милос проигрывал в своей голове объяснение с Мэри не меньше сотни раз, заготовил массу всевозможных оправданий. Но сейчас, стоя с ней лицом к лицу, ничего не мог вымолвить, кроме «Боюсь, я все испортил». «Да, это так», — подтвердила Мэри. Затем обернулась к лосяре, который стыдливо прятал покрасневшие и вспухшие от слез глаза. «Что это с ним?» «С хомяком случилась беда», — ответил Милос. «Его загасил шрамодух». Мэри фыркнула. Звук совсем не подобающий настоящей леди. «Никаких шрамодухов нет. Тебе не мешало бы почитать мои книги и освежить память?» «Извини, Мэри, но шрамодух существует. Я видел его собственными глазами и видел, как он загасил хомяка. Мне кажется, именно поэтому и проснулись все междусветы». Мэри призадумалась. «Так значит, шрамодухи действительно существуют, и один из них бродит по этому городу. Он ищет после светов, чтобы гасить их?» Милос покачал головой. «Нет, ему нужен только я. А теперь, думаю, он и за тобой начнет охотиться». Помолчав, он добавил. «Его направляет один парень. Он когда-то странствовал с нами. Его зовут Майки». Мэри вскинула на него глаза, ошеломленные, дикие, чем-то очень похожие на глаза Майки. Это было до того обескураживающе, что Милос не выдержал, отвел взгляд. «Ты сказал Майки?» «Да». «А фамилия у него была?» Милос пожал плечами, но Лосяра, потихоньку продолжавший всхлипывать, пробурчал. «Могил. Майки Могил, как у монстра. Он еще утверждал, что он этот самый монстр и есть. А еще он говорил, что вы с ним родственники. Он вообще-то урон еще тот».